«Ну так вот», — сказал папа-ежик, — «сказка эта называется «Серая звездочка». Но по названию тебе ни за что не догадаться, про кого эта сказка. Поэтому слушай внимательно и не перебивай. Все вопросы потом». «А разве бывают серые звездочки?» — спросил ежонок. «Если ты меня еще раз перебьешь, не буду рассказывать», — ответил ежик. Но, заметив, что сынишка собирается заплакать, смягчился. «Вообще-то их не бывает, хотя, по-моему, это странно, ведь серый цвет самый красивый, но одна серая звездочка была». Так вот, жила-была жаба. Неуклюжая, некрасивая, вдобавок от нее пахло чесноком, а вместо колючек у нее были, можешь себе представить, бородавки. Бррр! К счастью, она не знала ни о том, что она такая некрасивая, ни о том, что она жаба. Во-первых, потому что была совсем маленькая, и вообще мало что знала. А во-вторых, потому что ее никто так не называл. Она жила в саду, где росли деревья, кусты и цветы. А ты должен знать, что деревья, кусты и цветы разговаривают только с теми, кого они очень-очень любят. А ведь не станешь ты называть того, кого ты очень-очень любишь, жабой. Ежонок засопел в знак согласия. Ну вот, деревья, кусты и цветы очень любили жабу, и поэтому звали ее самыми ласковыми именами, особенно цветы. «А за что они ее так любили?» — тихонечко спросил ежонок. Отец насупился, и ежонок сразу свернулся. «Если помолчишь, то скоро узнаешь», — строго сказал ежик. Он продолжал. Когда жаба появилась в саду, цветы спросили, как ее зовут. И когда она ответила, что не знает, очень обрадовались. «Ой, как здорово!» — сказали Анютины глазки. «Они первыми увидели ее. Тогда мы сами тебе придумаем имя. Хочешь, мы будем звать тебя? Будем звать тебя Анютой. Уж лучше Маргаритой, — сказали Маргаритки. Это имя гораздо красивее». Тут вмешались розы. Они предложили назвать ее красавицей. Колокольчики потребовали, чтобы она называлась Динь-Динь. Это было единственное слово, которое они умели говорить. А цветок по имени Иван да Марья предложил ей называться Ванечка-Манечка. Ежонок фыркнул и испуганно покосился на отца. Но ежик не рассердился, потому что ежонок фыркнул вовремя. Он спокойно продолжал.